Это не значит, что я безответственный человек, и со мной бессмысленно договариваться. Я уважаю людей и стараюсь никого не подводить. Но кровь из носу, а сделать? Нет, я сам себя в концлагерь помещать не буду. О вине тех, кто меня подводит. Если у человека неудача или неприятность, из-за которой он даже крупно подвел меня, он будет для меня не виновным, а пострадавшим. Он же не специально. Если происшедшим он расстроен и нуждается в моей поддержке, он ее получит. Тот, кто уронит батарею мне на ногу, будет мной утешен. Бедный, ведь у меня болит только нога, а у него душа. Если человек подвел меня потому, что не очень-то заботился или вовсе не заботился о моих интересах, это огорчительно, но не более того. Может быть, я постараюсь не связываться с ним в дальнейшем, но убивать, даже взглядом, за происшедшее я его не буду. Я не знаком с людьми, которые были бы обязаны заботиться о моих интересах. И, кроме того, я не думаю, что после скандала они будут заботиться обо мне больше. Впрочем, со своими детьми я очень строг и требователен. Но вовсе не потому, что когда-либо на них сержусь. Нет, я хочу научить их быть ответственными людьми. Мне от них ничего всерьез не надо, я требователен к ним для них. О моей вине и совести. Мне нравится жить достойно. Я никогда намеренно не делаю дурного и всегда стараюсь поступать как лучше. Если же у меня получается плохо и у кого-то из-за этого неприятности, это достойно сожаления, но я не виноват. Я не знаю, что такое вина и никогда на эту тему не переживаю. Я подвел, одному человеку уже плохо. Зачем же делать, чтобы плохо становилось у другому, мне? Я не скотина, и все, что нужно мне в таком случае понять, сумею понять без зуботычин. Если понимать совесть как то, что в таких случаях гложет или мучит человека, то я против совести. Если бессовестный тот, кто не позволяет неумной и негуманной тете совести мучить человека, то я горжусь тем, что стал уже почти совсем бессовестным. Конечно, если же совесть понимать как голос лучшего в человеке, который его зовет, воодушевляет и помогает не врать себе, то я за совесть обеими руками. Правда, это я называю не голосом совести, а голосом нравственности. Мне нравится быть внутренне благополучным. Всегда. Однако, если мое внутреннее благополучие кого-то расстроит, если, например, я его подвел, я лично для него могу попереживать раскаяние и попросить прощения. Потому что чужие неврозы надо уважать. Что не сделаешь для хорошего человека? Об обмане. Покажите мне честного человека, и я скажу вам, кто вас обманывает. Конечно, это вранье. Тот, кто обманул меня, виноват не больше, чем тот, кто был правдив. Сказавший правду, не мог позволить себе ложь. Обманувший, не мог позволить себе честность. У него не хватило для этого сил или благородства. Он нищий. За что его осуждать? Обман бывает наглый. Ну и что? Наглый — это тот, кто живет по другим правилам игры. У меня такие же основания презирать его, как у него меня, за мою недалекую ограниченную честность или доверчивость. Когда я прихожу на рынок, я остро чувствую жизненную мощь стихии, где моя цивилизованная честность странна и не кстати. Если меня обманул близкий человек, я огорчен, жалею, что пока не сумел вызвать у него достаточно доверия. Виноват не тот, кто врет, а кто отбил у человека желание говорить правду. Сам я стараюсь быть честным, хотя и не делаю из честности культа, когда-то могу и соврать. А вы никогда не привираете? Ни чуть-чуть? Или вы вначале врете, а потом еще себя ругаете, бьете, казните? Как способ успокаивать таким образом свои моральные чувства, это слишком напоминает мне мазохизм. Не так важно, сказали вы правду или нет, главное, сделали ли вы это с пониманием и ответственностью. Главное, не врать себе. О несправедливости. Если ты у него отберешь то, что он отнял у тебя, это будет справедливо. Но это не лучшее, что ты можешь сделать. Ты можешь ему это подарить. Из разборок с моими детьми. Мне никто не обещал, что мир будет справедлив. В мире есть то, что есть, и справедливость бывает, если ее кто-то делает. Если мне это нравится, я могу ее где-то сделать. А если я или кто-то из моих знакомых ее не сделал, как к этому относиться? Сильно ли стоит заботиться о справедливости? Мне она нужна мало. Справедливость – понятие младших классов школы жизни. Более всего проблема несправедливости волнует подростков и преступников, то есть людей слабых и злых, лишенных, а я не такой. Вот деньги. Если деньги сгорели, их не стало. Если мои деньги оказались не у меня, деньги в мире остались, и это хорошо. Несправедливость ко мне меня не увлекает хотя бы потому, что я не знаю, что приносит людям больше неприятностей, сама несправедливость или борьба с ней. Борьба за справедливость, как правило, это драка с истошными криками «отдай» и ударами наотмашь. То есть для любителей подраться под благородными лозунгами вполне вкусная вещь. Когда я устал или раздражен, я могу опереться на справедливость и начать считаться. Вот я, а вот ты – это несправедливо. Нормально, это хорошая дубинка, и навести порядок она помогает. Когда же я щедр, когда я забочусь и люблю, справедливость меня уже не волнует. Любовь и мудрость смотрят выше справедливости. Кроме того, я люблю наблюдать природу. Она прекрасна, хотя несправедлива абсолютно. От тех, кто меня оставит в одиночестве. Ах, он меня оставил, ах, я стал одиноким. О чем плачь? Почему мы так отчаянно реагируем на одиночество? Да, маленький ребенок, когда остается один, кричит. Никто его не развлекает, никто его не накормит, а сам он беспомощен. Но почему, оставленные в одиночестве, кричим и страдаем мы? Мы еще маленькие? Без няньки не можем? Мир не брал обязательств меня опекать, и тем более развлекать. Если он подарил мне хорошего попутчика по жизни, спасибо, мир. Если же попутчик меня покинул, спасибо за то, что был. Вчера я мог праздновать нашу жизнь вместе, сегодня я буду праздновать свое одиночество. Одиночество – это нормально. Это состояние, когда ушли все посторонние, и я остался наедине с самым близким человеком, с самим собой. Кстати, мне остался еще целый мир. Мир вокруг меня. О чем плакать? Человек, оставивший меня в одиночестве, вызывает у меня полное понимание. Видимо, он просто считает меня взрослым человеком. От тех, кто меня оставит в беде. Если друг оказался вдруг... Помните? Никто не хочет быть сволочью, но жизнь иногда поворачивается боком не только к вам. И уверяю вас, в сознании того, кого вы готовы заклеймить, все видится несколько иначе. Каждый из вас много раз оставлял других в беде. Ну и что? Вы не помните этого? У вас тысячи оправданий, и все они правдивы. Человек, оставивший меня в беде, вызывает у меня полное понимание. Не все любят заниматься с инвалидами. Если позже он захочет восстановить наши контакты, я всегда буду к ним открыт и только рассмотрю их целесообразность. Совершенно не очевидно, что также он оставит меня и в следующей беде. Плюс беды бывают нечасто, а человек может быть очень нужным. Тем, кого могу оставить я. Естественно, при возможности я сделаю все хорошее для людей, ставших мне близкими. Я их люблю, потому что любить мне несложно, и я постоянен, потому что нетребователен. Нетребовательный ты наш, вздохнула моя жена. На это смотри выше о моей требовательности к детям. Но я свободен. И то, что я с человеком долго рядом, значит только то, что до сих пор мне этого хотелось. Если вдруг мои планы или настроения изменились, меня ничто не держит. Антуан де Сент-Экзюпери красиво сформулировал: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Но это благороднейшее положение легко превращается в дубинку в руках прилипал, которые весьма охотно приручаются и потом на правах инвалидов требуют нести за них ответственность. Если я никого специально не приручал, то ни за кого ответственности не несу, а забочусь о тех, о ком считаю нужным. Для особо интересующихся сообщаю, специально я никого не приручал и делать этого не собираюсь. Кстати, это приинтересное, а для многих просто больная проблема. Как вступать с людьми в близкие отношения и не привязывать их к себе? Кто умеет, поделитесь секретами.